Карелия. Муркиз вновь щелкнул каблуками своих волшебных сапог. «Мы оказались в республике Карелия. Даже 1000 лет назад эти места уже были настоящим государством. И сегодня это особый регион России с собственным управлением и законами. Его населяют более 100 национальностей со своей культурой и языком, который стараются сохранить, изучая в школах вместе с русским». Петрозаводск — столица Республики Карелия. Здесь ежегодно проводится международный зимний фестиваль «Гиперборея». Его название пришло из Древней Греции и переводится как «страна по ту сторону северного ветра». На этом красочном празднике вас удивят фейерверками, парадами и ледяными скульптурами. «В Карелии есть и особая мифология, руны, народные песни, Калевала. Их тщательно собирал и записывал Элиас Лёнрот. Всего получилось 50 рун. В этой поэзии северных широт говорится о легендарной земле Калевала и о ее мудром правителе Вяньямёнине, о том, как появился мир и родился огонь, о могучем кузнеце Ильмаринине и охотнике Леменкянине, о стране Похьёле и ее злобной хозяйке, старухе Лоухи, о чудесной мельнице Сампо, которая может превратить любое место в райский уголок. В Карелии до сих пор звучат отголоски этих древних рун, например, в таких местах, как Вокнаволок и в поселке Калевала. Рекорды Карелии. Озеро Ладожское — самое большое в Европе. Кивач — самый высокий в Европе равнинный водопад. Марциальные воды — старейший в России курорт, созданный в 1718 году. Водлазерский — самый большой в Европе национальный парк. Среди рекордов этого северного края особенно выделяется один. В Карелии — самое большое в Европе скопление наскальных рисунков. Более 3000 изображений 4-3 тысячелетия до нашей эры находятся в Пудожском, на восточном побережье Онежского озера, и Беломорском районах Карелии, а также на островах реки Вык. Такие картинки называются петроглифами, то есть изображениями на камне. В основном это птицы, звери, люди, лодки и старинные божества —